Измученная духотой Настя Каменская вышла из автобуса, не доехав до нужной остановки. Еще чуть-чуть, и она упала бы в обморок. Настя, которая могла сутками не есть и не спать, погрузившись в решение интересной аналитической задачи, Настя, за 8 лет ни разу не взявшая больничный и переносившая все болезни на ногах, та самая Настя имела 2 заклятых врагов — толпу и духоту. С ними она бороться не умела. Организм отказывался ей повиноваться, издевательски нашептывая: «Ты моришь меня сухими бутербродами и травишь никотином. Ты меня не лечишь и не обихаживаешь. Ты на меня плюешь, так вот же тебе, получай». Именно тогда, когда ты смертельно устала или опаздываешь на нужную встречу, я заставлю тебя идти пешком. Все эти хитрости капризных сосудов были Насте давно и хорошо известны, и она научилась подстраховываться, таская в сумочке ампулу нашатырного спирта, но главным образом — умело составляя свои маршруты, на которые время отводила с большим запасом, ни разу в жизни Настя Каменская никуда не опоздала. Медленно, словно опасаясь сделать лишние мышечные усилия, она шла по направлению к своему дому, заглядывая по пути в магазины. Большая сумка, висящая через плечо, становилась все тяжелее, ноги, отекшие от многочасового неподвижного сидения в жарком кабинете, невыносимо болели, соприкасаясь с влажной кожей туфель. У Насти был собственный метод ведения продуктового бюджета. Получая зарплату, она раскладывала деньги на целевые кучки. Затем продуктовую сумму делила на число дней в месяце, получившееся в результате деления частное и было тем лимитом, выходить за который она себе запрещала. Поэтому получалось, что чем дольше не ходишь в магазин, тем больше вкусных и дорогих продуктов можно купить. Если ходить в магазин каждый день, то придется сидеть на хлебе, молоке и яичнице с помидорами. А вот если проводить это мероприятие раз в 5 дней, а еще лучше раз в неделю, то можно позволить себе копченую курицу, сыр, буженину и даже арбуз. Помимо возможности устраивать маленькие кулинарные праздники, в таком ведении хозяйства был еще один плюс, самый, пожалуй, главный. Дело в том, что Настя Каменская была необыкновенно, просто фантастически ленива. На скамейке у подъезда она заметила рыжего лохматого парня, увлеченно уткнувшегося в книгу. Рядом с ним лежали сваленные в кучу полиэтиленовые сумки, из которых торчали зеленые перья лука, длинный золотистый батон, матово и аппетитно просвечивали сквозь прозрачную пленку алые помидоры. Когда Настя поравнялась со скамейкой, парень оторвался от книжки и принялся судорожно собирать пакеты. — Аська, ну что ж ты в самом деле? Мы же договорились с тобой устроить праздник. Ты сама сказала, чтобы я пришел к 6, а уже почти 8. — Чучело, — беззлобно сказала Настя. — Эти 6 часов были в пятницу, а сегодня понедельник. Я в пятницу тебя весь вечер прождала. Она вошла в подъезд, придержав дверь для нагруженного сумками рыжего. — Как в пятницу? — растерянно пробормотал парень, пытаясь справиться одновременно с дверью, выпадающей из-под мышки книгой и сползающими с носа очками. — Я был уверен, что 15-го. — 15-е сегодня, правда? — Неужели мы договаривались на пятницу? Опять я все напутал. Они поднялись на лифте на 8-й этаж. Настя отпирала квартиру, а ее спутник все продолжал сокрушенно сетовать на свою рассеянность. — Ну, хорошо, — устало сказала Настя, бессильно опускаясь в прихожей на стул и вытягивая ноги. — С памятью у тебя плохо, но с логикой-то должно быть все в порядке. Ты же математик. Кто устраивает праздники по понедельникам? Все, не хочу больше говорить на эту тему. Если б я знала, что ты явишься с продуктами, я бы не истязала свое нежное тело хождением по магазинам. Рассеянный и чудаковатый математик Леша был, однако, не настолько не от мира сего, чтобы не заметить перемену в настроении своей подруги. Истязание нежного тела — это уже намек на юмор, на улыбку, а значит, его готовы простить. Леша и Настя были знакомы почти 20 лет. В физико-математической школе они учились в одном классе. Все эти годы он преданно, как-то очень по-детски любил Настю. Ее бесцветная внешность не имела для него никакого значения. Он, казалось, просто не знал, как выглядит его возлюбленная. Периодически Леша вдруг распахивал глаза и замечал вокруг себя красивых, эффектных женщин, неистово влюблялся в них, терял голову от обуревавших его желаний. Но все это длилось до тех пор, пока объект его безумной страсти не удостаивал рыжего математика 10-минутной беседой. Пылкое чувство тут же умирало, ибо каждый раз выяснялось, что разговаривать и вообще проводить время он может только с Настей. Со всеми остальными женщинами, равно как и с большинством мужчин, ему было скучно. После своих неудачных эскапад он приходил к Насте и со смехом рассказывал, как он в очередной раз разочаровался в красивых женщинах. Настю это не раздражало, ей было с ним удобно.